Такие овцы предназначались султанским кухням и выкрадены были, видимо, оттуда. Реис Барки, чтобы не попасть в руки эминов, прыгнул в море и утонул. Немногочисленная охрана не то откупилась, не то отправилась вслед за своим реисом. Захвачен был вместе с султанскими баранами только маленький, богато разодетый молодой евнух. У него к тому же нашли чашу для шербета, на которой отчетливо виднелась султанская тогра, тоже выкраденная из Топкапы. Придворные почти не попадались людям великого визиря, либо обманывая их, либо своевременно откупаясь. Но этот маленький евнух не сумел сделать ни того, ни другого, поэтому о нем доложили Ибрагиму. Великий визирь решил допросить схваченного лично. Велел поставить его в помещении для пыток, чтобы сразу отбить охоту запираться. Пришел туда весь в сиянии золота и драгоценных камней, окруженный блестящими пажами и телохранителями. Сел на золотой стул, кивнул заросшим дурбашам, чтобы они подвели обвиняемого, в полглаза глянул на мизерное существо, которое, путаясь в широком одеянии, пыталось дотянуться до его золоченого сапога, спросил сквозь зубы: «Ты кто такой?» «Кучук», — пропищал недомерок, тычась в пол перед Ибрагимовыми сапогами. Ближе его не подпускали дюжи и дурбаши. «Ого!» — захохотал великий визирь, а за ним и его приспешники. «Да ведь и так видно, что ты Кучук! Я спрашиваю, кто ты?» «Кучук?» Не зная, чего от него хотят, повторил тот, таращась на грозного пашу и его подручных. «Так зовусь сызмалу, потому что всегда был маленький и никогда не рос. Но ведь вырос в преступника, да? Откуда ты и кто?» Топнул ногой Ибрагим. Кучук заплакал. Размазывая слезы грязной ручонкой по маленькому личику, глотал их вместе с торопливыми словами. Разве же он виноват? Его послал начальник султанских кухонь, сам Матбах Эмини, как посылал до сих пор других поваров и прислужников. Выбрал именно его, Кучука, потому что маленький, незаметный, такой проскользнет всюду, не попадется. А он попался, и теперь плачет не потому, что боится, а от тревоги за плов, который должен был на завтра приготовить для ее величества султанши Хасеки. Ведь только он один умеет подкладывать дрова под котел, в котором готовится плов со сладостями. Он говорил об этом и Мадмаху Имени, но вот накричал тот на него и вытурил в эту опасную поездку, велев вернуться до утра, привезти ему деньги за баранов и приниматься за плов. «Ты гнида!» — закричал на Кучука великий визирь, пиная маленького поваренка своим золоченым сапогом. «Смеешь произносить тут высочайшие имена, дерьмо собачье! Я тебя смешаю день и ночь! Велю содрать с тебя кожу, как с барана, и сдирать тоже, как с барана, не ножом, а руками, чтобы не испортить, а потом высушить и повесить на пристани Текфурдак с надписью. Так будет со всеми, кто попытается красть в Стамбуле баранов». Но пока Ибрагим ярился, кричал и придумывал наказание для ничтожного воришки, в душе он рассуждал холодно и спокойно. Когда услышал имя султанши, его охватило неодолимое искушение использовать приключение с преступной баркой и этого подонка, чтобы бросить хотя бы тень на султанскую любимую жену. Уже представлял себе, как поползут по столице шепотки, что сама султанша, как и все в Стамбуле, нарушает строгий султанский фирман, поддалась жажде наживы, крадет и перепродает.